превозноси Его, поклоняйся. Давайте все вместе будем прославлять нашего Господа и споем. К нам на землю Бог явился. Во Христе Он нам открылся, Божий Сын. Нам путь вечный открывая, принял Он всю скорбь и боль за нас один. На кресте весь мир очистил, человеку сердце мысли обновил. И с любовью безграничной приходящего к Нему в крови омыл. Жизнь в Иисусе дарит счастье, просветляет наши мысли и сердца. Аллилуйя! Пусть несется в этот день из наших уст Ему. Сроднил нас кровью, направляет нас любовью пути, крепко держит нас за руки, чтоб не знали мы разлуки, верили. Подарил свое нас слово, что приносит душу новый Божий мир. Он для нас источник вечный, милосердие бесконечный Божий Сын. Жизнь в Иисусе дарит счастье, просветляет наши мысли и сердца. Аллилуйя! Пусть сегодня твои уста, они не молчат.